Глава 10. Антиквар. Стоило сделать лишь шаг, как все вокруг затряслось, а дверь за спиной захлопнулась сама по себе. Баба-яга оперлась на клюку, чтобы не упасть. Тряска прекратилась так же быстро, как и началась, и вот, спустя мгновение, мир вокруг уже легко покачивался, убаюкивая неспешным ритмом. Паровоз тронулся и набрал скорость. Вагончик, в который яга зашла в лесу, совсем не походил на обычный поезд. Внутри он был гораздо больше, чем снаружи. В несколько раз. Впрочем, ее этим не удивишь. Заклятие расширения, классическая магия, распоследней неумеха справиться. Но она не могла не отметить, что у владельца, пусть и невеликого колдуна, все же есть вкус. Вагончик был обставлен с любовью к старине и уюту. Здесь горел камин, напротив него стояло большое мягкое кресло, стены были отделаны темным деревом. Закругленный арочный потолок пестрил тонкой резьбой, а в центре комнаты висела люстра, которая мягко качалась от движения поезда. За окнами то и дело мигал свет, приглушенный плотными темно-красными занавесками. Этот удивительный вагончик походил бы на гостиную аристократического дома, если бы не одно «но». Он весь был заставлен полками, витринами и стеллажами, на которых стояли сотни и сотни разных старинных вещей и артефактов древности. Баба-яга аж морщилась от терпкого запаха. От каждого предмета здесь она чуяла сильнейший волшебный дух. Под стеклом витрин покоились сверкающие клинки, покрытые искусной резьбой, изящные кольца, украшенные магическими камнями, амулеты и обереги, испещренные древними рунами. В углу ровно стоял столик, но как, понять было невозможно, поскольку три ножки из четырех у него отсутствовали, а одна непрерывно вращалась вокруг своей оси. Тем не менее на столике проходила чайная церемония. Чайник сам наполнял чашки горячим напитком, а ложки сами размешивали сахар. Пара блюдец каталась в поисках сладостей. «И это утащил! Каким чудом!» — удивилась Баба-Яга, завидев неприметный моток, лежащий на отдельном постаменте. Простой человек не увидел бы в нем ничего приметного. Серые нитки — что с того? Но старая колдунья сразу признала волшебный клубок, который способен отыскать путь куда угодно. Яга потянулась к клубку, но тут же ее по руке легонько шлепнула щетка для пыли. После этого щетка тут же принялась летать от полки к полке, стряхивая пыль с античных амфор, древних реликвий, оловянных солдатиков и прочих чудес. «А ты все на месте. Хоть что-то не меняется», — улыбнулась яга в сторону входной двери. Можно было подумать, что там в тени стоял высокий человек. Но человека не было. Были только пустые доспехи, поднятые в воздух неведомой силой. Этот грозный безликий страж держал в руках ножны с катаной. Яга подошла к стойке, на которой, совершенно не обращая на посетительницу внимания, заполняла большой журнал самопишущее перо. Оно скакало от строчки к строчке, иногда ныряя в чернильницу. Баба-яга заметила звонок на стойке и потянулась нажать его, чтобы позвать владельца удивительного поезда. Но за полмгновения до того, как ее пальцы коснулись звонка, откуда-то из глубины вагона раздался приятный мужской голос. «Одну секунду». И правда, через секунду прямо за стойкой появился владелец, такой же изящный и необычный, как и его лавка. Поправив съехавшие на нос очки с малиновыми линзами, он пристально вгляделся в глаза бабы-яги. Он сладко улыбнулся и лихо закрутил седые усы, кончики которых были покрашены в синий цвет. «Мое почтение!» Антиквар немного склонил голову в знак приветствия. «Ты ни капли не изменилась, все такая же красавица. И с чем пожаловала? Наконец решилась продать мне эту прелестную клюку!» Антиквар указал ладонью на трость бабы-яги. На его пальцах звякнули многочисленные кольца. «Ишь, я тебе сто раз говорила, что клюку мою ты не получишь. Нет, я за другим пришла. Мне нужно...» Но антиквар прервал ее, резко подняв указательный палец. Хороший продавец сам знает, что нужно его клиенту. Он вышел из-за стойки, обошел Ягу, внимательно осматривая. «Нет времени у меня на твои игры. Мне нужно...» «Шш!» Антиквар прислонил палец к губам. Он заглянул в ее глаза, так, словно пытался прочесть мысли. Быть может, дело в ритмичном покачивании вагона, но казалось, будто в его взгляде было нечто гипнотическое. Он смотрел пристально, но от этого не становилось неуютно. В глубоких темно-синих глазах блестела какая-то искорка, обещавшая чудеса и приключения. Будь на месте Яги простой человек, под таким взглядом он бы купил у антикваров втридорога любую пустышку. «У тебя есть...» «Перо жар-птицы», — закончил за нее антиквар. Яга кивнула, но хозяин лавки не дожидался ее подтверждения. Он знал наверняка, что его догадка верна. «Очень редкий и ценный экземпляр». Он повернулся и принялся искать что-то в большом шкафу, ведя пальцем от одной полки к другой. Наконец он нашел нужную шкатулку и поставил ее на стойку. Повел рукой, вновь звякнув кольцами, и шкатулка открылась. Он поднял крышку, и свет окрасил комнату в оранжевые, красные и желтые тона. Антиквар аккуратно, двумя руками извлек из шкатулки источник света — величественное перо, красное с желтыми кончиками. Яга потянулась к перу. Антиквар не обратил на это никакого внимания. Пальцы Яги прошли сквозь перо, будто его и не было. «Правила моей лавки тебе известны. Отсюда невозможно ничего взять, если не заплатить названную цену». «Ну так называй. Чего ты хочешь за перышко-то?» «Перышко?» — антиквар вскинул бровь. Его не оскорбило такое пренебрежительное отношение к товару, скорее только обострило торговый азарт. «В нем сокрыта невиданная волшебная мощь. Это уникальный ингредиент для зелий и волшебных палочек. И не притворяйся, будто этого не знаешь, дорогая», — добавил он мягко, без тени грубости. «Немаловажно и другое. Перо, которое ты видишь перед собой, последнее в мире». «Прям-таки последнее. Цену ты не набивай, пройдоха», — осадила его Яга. «Небось, держишь в закромах птичку-то и, знай себе, перышки выщипываешь». Антиквар покачал головой. «Было бы прекрасно иметь у себя такое чудо. За настоящую, живую жар-птицу я бы отдал половину старья из этой лавки». Он усмехнулся. «Да вот только ты лучше меня знаешь, что волшебных птиц просто так не пленить. У меня есть самая надежная клетка из золота, зачарованного магрибскими колдунами. Но для жар-птицы клеток не существует. Они абсолютно свободны». В последней фразе слышалась еле заметная нотка печали. «Ну скажи уже, чего хочешь?» — нетерпеливо пробурчала Баба-Яга. «Только клюку не проси, ладно?» «О, нет, кое-что другое. Для такой, как ты, сущий пустяк. Всего лишь нить моей судьбы». На лице антиквара появилась загадочная улыбка. Искорка в глазах засверкала ярче. На такое предложение Яга возмущенно фыркнула. «Ну, клюку так клюку!» С этими словами она кинула ему клюку через стойку. «Умеешь торговаться! Забирай, а перо мне давай!» Яга потянулась за пером, но антиквар быстро положил его в шкатулку и захлопнул крышку. Щелчок пальцами, и шкатулка полетела на свое место в шкафу. «Цену я назвал». «Ну, брось! Совсем уж с ума сбрендил, пройдоха! Сам знаешь, невозможно это!» «Невозможно для всех, кроме бабы-яги. От меня не утаилось, что ты единственная, кому удалось прокрасться в логово богини и забрать нить собственной судьбы. И ты думаешь, я захочу идти к ней снова? Разочарованная улыбка появилась на лице антиквара. Он стукнул ладонью по стойке и глубоко вздохнул. «Что ж, если я больше ничем не могу помочь...» «Чего-чего? А глупости я за тобой никогда не замечала», — прервала его яга. «Еще с тех пор, как ты на кибитке упряженной ездил, а не на этой железяке новомодной, сразу приметила, что не дурак, хоть и вертлявый. Ты ж понял давно, зачем мне перо. Знаешь, что в мире происходит? А ли до твоего вагона холодок не доходит пока?» Теперь настал черед Яги сверлить собеседника взглядом. Под его тяжестью антиквару стало неуютно. «Она всему миру угрожает!» «Мне-то что с того?» — невозмутимо ответил антиквар. «Пусть угрожает. Мой поезд курсирует между мирами с такой скоростью, что...» «Думаешь, снежная королева весь мир в ледниковый период отправит, а твою лавку обогревать будет? Дровишки подбрасывать в печку? С полной силой кристалла, помяни мое слово, она и до тебя доберется!» Яга ждала ответа, антиквар долго смотрел на нее. Невозможно было понять, что происходит у него в голове. И вот он снова сладко улыбнулся, хотя теперь в этой улыбке чувствовалась угроза. «Если доберется, мне будет, что ей предложить в обмен на мою никчемную жизнь. Дорогая, пугать меня бессмысленно. Я бывал в таких мирах и в таких временах, что снежная королева показалась бы тамошним тираном злой собакой, лающей на прохожих. Придет время, я и с королевой сторгуюсь». Антиквар развернулся, чтобы вновь уйти вглубь лавки. «Ладно, будь по-твоему», — не выдержала яга. «Договорились». Антиквар широко улыбнулся, и искорка в его глазах вновь загадочно засверкала. «По рукам!» Он протянул яге руку. Как только она пожала ее, золотистый свет пробежал по их ладоням. Это значило, что договор скреплен нерушимой волшебной печатью. «Никогда не мог удержаться от ярких эффектов. Ты меня знаешь», — отметил антиквар, взглянув на золотые искорки. Яга, не проронив ни единого лишнего слова, собралась уже покинуть лавку, где ее заставили платить такую большую цену. Но антиквар остановил ее. «Я заметил, что у тебя в ступе есть нечто необычное». «Ты бы свой нос в чужие дела не совал, самовар не продается». «Я и не собирался покупать. Сразу видно, что там внутри... ничего особенного, но кое-что у меня по этому поводу для тебя есть». Антиквар щелкнул пальцами. Снова звякнули кольца, и откуда-то сверху в его раскрытую ладонь упал цветастый мешочек. Он протянул порошок яге, и она с подозрением взяла его, принюхалась и сильно поморщилась. «Перуанский оборотный порошок. Лучший во всех мирах. Думаю, мне не стоит объяснять, что делать». «Это откуда в тебе щедрость-то проснулась?» «Не обижай меня, дорогая. Я вовсе не жадный и щедрым быть могу. Тебе предстоит нелегкий путь, так почему бы не скрасить его небольшим подарком?» «И на том спасибо. Давай-ка высади меня, где зашла». Антиквар улыбнулся. Вагон снова затрясся так, что яга чуть не упала. «Прошу прощения. Никак не достану нужных деталей, чтобы исправить эту тряску. Сплошное недоразумение, но они очень редкие». Вагон остановился, и яга, не слушая причитания антиквара, вышла наружу. «Приятно иметь с вами дело», — проговорил он так тихо, как будто обращался к себе. Искорки в его глазах сверкнули предчувствием выгодной сделки.